Вот оно какое дело. Ну что ж, идите к ней. Он вышел со мной на крыльцо и позвал первого проходившего мальчишку. Василек, проводи вот шефа до избы Скомороховой. Вещи-то помоги ей донести. Здесь книги тяжелые. Если Шура не примет ее, отведешь к тете Паше. Ладно уж. Парнишка взял у меня чемодан, книги и в развалку пошел вдоль бревенчатых изб. «Вы из Москвы? Из самой Москвы?» — поинтересовался Василек. Я объяснила, кто мы и зачем приехали. «А, шефы, знаю». Он сообщил мне, что учится в 8 классе и мечтает стать агрономом, как Щибря. «Шурка-то Скоморохова не примет вас», — предупредил он. «Она вообще не любит командировочных. К ней не ставят, а сегодня и вовсе у нее тоска». Меня поразило, что и председатель колхоза, и мальчишка-школьник упоминали о Шуриной тоске как-то просто, по-деловому, как если бы сказали «у нее грипп». Невозможно было представить, чтобы в Москве сказали о ком-либо «сегодня не вышел на работу, у него тоска». Я сказала об этом Васильку. «И у нас так не говорят», — подтвердил он. «Так ведь это Шурка Скоморохова. Она безотказная, понимаете? И с температурой выйдет на работу, если надо. Куда никто не хочет идти, ну, тяжело или невыгодно, так за ней посылают. Чудачка она, но с ней не соскучишься. А вообще безотказная». «Она тихая?» Василек так и прыснул. Едва чемодан не выронил от смеха. «Чего нет, того нет. Достается от нее на собраниях всему начальству. Щибря — первый председатель колхоза, который ее уважает. Остальные-то до него ни во что ее не ставили. Прежнего-то председателя из-за Шурки и сняли. Приехало районное начальство на перевыборы. Все честь по чести. Хотели опять его же рекомендовать. А Шурка начала задавать свои вопросы. Хоть стой, хоть падай. Секретарь райкома так рассердился. Или, говорит, председателя за такие дела сажать, или Скоморохову за клевету. Ну и что? Председателя сняли. А на Щибрю она ничего не говорила? А что про него скажешь, если он не для семьи, а для народа живет? У нас ведь все на виду. Я посмотрела на Василька. Белобрысый, курносый, загорелый, брови совсем белые. Выгорели, что ли? Одет в телогрейку, теплые штаны, валенки. Мы подошли к Шуриной избе. Бревенчатый, покосившийся домишко стоял на краю обрыва у излученной замерзшей реки. Отсюда виднелись желтые отмели оки и синеющие неоглядные лесные дали. Пока мы дошли, уже опустились сумерки. По всей деревне вспыхнул электрический свет, и у Шуры засветились маленькие окна. Василек заглянул в незанавешенное окно, я последовала его примеру. У накрытого клеенкой стола сидела молодая женщина в сером пуховом платке на плечах. Опустив руки на колени и раскачиваясь, она пела. «Не подумайте, что она пьяница какая!» — зашептал мне в ухо Василек. «Некоторые болтают про такое. Это неправда. Настроение у нее плохое, тоска. Пока не перепоет всех песен, любимый по нескольку раз, не встанет. И часто так бывает. В год 2-3 раза, день, а то 2. Будем заходить». Василек явно робел. Я постучала. Никакого ответа. Постучала громче, потом очень громко. Никто не отзывался. Я открыла дверь и вошла в избу. Шура и тут не обратила никакого внимания. Василек поставил в сенях мои вещи и обратился в бегство. Я тоже почему-то оробела, но взяла себя в руки. Я поняла, что перебивать Шуру не следует. Тихонечко разделась у порога, пальто повесила на гвоздь, внесла вещи, на цыпочках подошла к сундуку, накрытому льняным рядном, и смирнехонько, усевшись на сундуке, стала слушать пение Александры Скомороховой. «Я ли в поле, да не травушка была, я ли в поле не зеленая росла, веяли меня травушку, вскосили, на солнышке в поле иссушили —